Глаза Пэдди были устремлены на ложу герцога Ай. Он начал было питать надежду, что проведет первый антракт в приятной беседе с обожаемой хозяйкой не менее обожаемой таверны Короны, но надеждам его не довелось осуществиться. В то самое время, когда падал занавес, дверь в ложу герцога Ай шумом распахнулась, и вошла леди Б, вся усыпанная бриллиантами. Капитан Пэдди глубоко вздохнул. «Прелестная мистрис», — обратился он к своей соседке, — «не угодно ли вам апельсинчика?» «А у вас разве он есть? Сию минуту я достану вам его, мистрис. Черт бы меня побрал!» И капитан поспешно вышел в коридор, но вместо буфета, где находились апельсины, он отправился в фойе. Едва только он вошел туда, как незнакомый человек загородил ему дорогу и оглядел с головы до ног. «Капитан Пэдди?» — произнес незнакомец отрывисто. «Точно так», — отвечал Пэдди. Тогда незнакомец своим указательным пальцем слегка прикоснулся к груди О'Крена и тихо произнес: «Ночной джентльмен». Капитан почтительно поклонился. Незнакомец отвел его в сторону и шепотом начал что-то говорить ему. «Во всех ближайших тавернах есть теперь наши», — отвечал капитан, почтительно выслушав какое-то приказание незнакомца. «Нужен человек ловкий. Я представлю вам настоящего угря, милорд». Незнакомец, положив палец на губы, удалился. «Черт побери, ведь пришло же в голову навязать себе на шею эту проклятую бочку, мистерс Барнетт!» — проворчал капитан с глубоким вздохом. «Но кого выбрать? Доброго приятеля моего, проклятого Боба или милого чертенка Снеля?» И, почесывая затылок, как человек, находящийся в нерешительности, капитан Пэдди вышел из театра. Лишь только занавес упал, в зале начался глухой общий говор. Рио Санто, зайдя в несколько лож, вернулся к леди Офелии. Облокотившись на спинку ее кресла, он небрежно, с равнодушным видом, навел лорнет на противоположную ложу. «Я не обманываюсь!» — воскликнул он с радостным изумлением. «Это княгиня де Лонгвиль?» «Где?» — спросила графиня. «В ложе напротив нас, миледи. Вы позволите мне представиться ей? Я очень хорошо знал ее в Париже». «Какая она красавица!» — невольно вырвалась у Офелии. «Да, она славилась своей красотой в Сен-Жерменском предместье в Париже», — проговорил Рио Санто, оставляя ложу. Сюзанна, княгиня де Лонгвиль, в самом деле была очаровательна. Она ждала и надеялась, как увлекало ее все это великолепие, вся эта роскошь, с каким сладостным, упоительным чувством слушала она немецкую музыку. Бриана она еще не видала, но питала надежду, что сегодня увидит его, будет говорить с ним. Между тем, графиня все смотрела на Сюзанну. Она в каждой женщине видела свою соперницу, но, тем не менее, не могла удержаться, чтобы еще раз не воскликнуть: «Боже, как она прекрасна!» Дверь ложи княгини де Лонгвиль отворилась, и вошел Рио Санто. Сюзанна встретила его равнодушно, она ждала не его. Несмотря на это, ощутив проницательный холодный взгляд вошедшего, Сюзанна почувствовала невольный страх и уважение к этому человеку, хотя его никогда не видела. Рио Санто не сводил глаз с мнимой княгини де Лонгвиль. В лице ее он нашел что-то знакомое. Небрежно поклонившись герцогине, Рио Санто подошел к Сюзанне. «Маркиз Рио Санто», — представила его герцогиня молодой девушке. «Я согласилась на все ваши предложения, милорд, и я надеюсь, что не обману ваших надежд». «Я не понимаю, что вы хотите сказать, княгиня», — отвечал маркиз с улыбкой. «Я пришел поговорить с вами о незабвенном Париже, о Франции». «Как вы неосторожны», — проговорила старая француженка на ухо Сюзанне. «Я думала, что это тот, которому я должна повиноваться», — отвечала вполголоса Сюзанна. Герцогиня отрицательно покачала головой. В глазах Сюзанны появилось сомнение. Между тем маркиз продолжал смотреть на нее.